Со времени Адамова преступления душевные помыслы, отторгшись от любви Божией, рассеялись веки сем и смешались с помыслами вещественными и земными. Но как приступивший заповедь Адам принял в себя закваску зловредных страстей, так и родившиеся от него и весь род Адамов по преемству стали причастниками этой закваски, а при постепенном приспеянии и возрастании до того уже умножились в людях греховные страсти, что простерлись до прелюбодеяния, непотребств, идолослужений, убийств и других нелепых дел, пока все человечество не вскисло пороками. Зло до того возросло в людях, что помыслили, будто бы нет Бога. Стали же поклоняться неодушевленным камням, вовсе не могли даже составить себе понятие о Боге. До такой степени закваска зловредных страстей заквасила род ветхого Адама. После того, как человек уклонился от заповеди и подвергся осуждению гнева, грех взял его в свое подданство и сам, как некая бездна горечи и тонкая и глубокая, вошедший внутрь, овладел пажитями души до глубочайших ее тайников. Таким образом и душу, и примешавшийся к ней грех уподобляем великому древу, у которого много ветвей, а корни в земных глубинах. Так и вошедший в душу грех овладел ее пажитями до глубочайших тайников, обратился в привычку и предубеждение, с младенчества в каждом возрастает, воспитывается и учит его худому. Лазарь, которого воскресил Господь, этот лазарь, исполненный великого зловония, так что никто не мог приблизиться к гробу его, был образом Адама, приевшего в душу свое великое зловоние и наполнившегося чернотой и тьмой. Но ты, когда слышишь об Адаме, об изъязвленном разбойниками и о Лазаре, не дозволяй как бы по горам блуждать уму твоему, но заключись внутри души своей, потому что и ты носишь те же язвы, то же зловоние, ту же тьму. Все мы, сыны этого омраченного рода, все причастны того же зловония. Какой немощью пострадал Адам, той же пострадали и все мы, происходящие от Адамова семени. Ибо такая же немощь, как говорит Исаия, постигла и нас. Ни струп, ни язва, ни рана палящаяся, несть пластыря приложите, ни же елея, ни же обязание сотворите. Такой неисцелимой язвой уязвлены мы. Как в Египте в продолжении трехдневной тьмы сын не видел отца, брат брата, друг искреннего друга, потому что покрывала их тьма, так и после того, как Адам приступил заповедь, не спал из прежней славы и подчинился духу мира, и покрывало тьмы снизошло на душу его, от него и до последнего Адама Господа не видел человек истинного небесного Отца, благосердой и доброй матери благодати Духа, сладчайшего и вожделенного брата Господа, друзей и искренних своих святых ангелов, с которыми некогда радостно ликовал и праздновал. И не только до последнего Адама, даже и ныне, для кого не воссияло солнце правды Христос, у кого не отверзлись душевные очи, просвещенные истинным светом, все те, покрыты той же тьмой греха, имеют в себе то же действие сластолюбия, подлежат тому же наказанию, и нет у них очей, которыми могли бы видеть Отца. Осязательнейшее следствие падения – всюду в мире царствующее смятение. Чада века этого уподобляются пшенице, всыпанной в решето земли этой, и просеиваются среди непостоянных помыслов мира сего, при непрестанном волнении земных дел, пожеланий и многосплетенных вещественных понятий. Сатана сотрясает души и решетом, то есть земными делами, просеивает весь грешный род человеческий. Со времени падения, как приступил Адам заповедь и подчинился лукавому князю, взявшему над ним власть, непрестанными, обольстительными и метущимися помыслами всех сынов века сего, просеивает и приводит он в столкновение в решете земли. Как пшеница в решете, у просеивающего бьется и взбрасываемый непрестанно в нем переворачивается, так князь лукавства земными делами занимает всех людей, колеблет, приводит в смятение и тревогу, заставляет предаваться суетным помыслам, гнусным пожеланиям, земным и мирским связям, непрестанно пленяя, смущая, уловляя весь грешный род Адамов. И Господь предсказал апостолам будущее на них восстание лукавого. «Сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу, аз же молихся Отцу моему, да не оскудеет вера ваша». Ибо это слово и определение, изреченное Создателем Каину явно, «стеняй, трясыся, в тревоге будешь и на земле», служит в тайне образом и подобием для всех грешников, потому что род Адамов, приступив заповедь и сделавшись грешным, принял на себя в тайне это подобие. Люди приводятся в колебания непостоянными помыслами боязни, страха, всякого смущения, пожеланиями, многообразными всякого рода удовольствиями. Князь мира сего волнует всякую душу, нерожденную от Бога, и, подобно пшенице, непрестанно вращающейся в решете, разнообразно волнует человеческие помыслы, всех приводя в колебания и уловляя мирскими обольщениями, плотскими удовольствиями, страхованиями, смущениями. И Господь, показывая, что последующие обольщением и хотением лукавого носят на себе подобие Каинова лукавства и, обличая их, сказал: «Вы похоти отца вашего хочете творите. Он человекоубийца бе искони, и воистине не стоит. Посему весь грешный род Адамов втайне несет на себе это осуждение, стеная и трясясь, будете тревожимы в решете земли, сеющим вас сатаною. Как от одного Адама распространился по земле весь род человеческий, так одна какая-то страстная порча проникла во весь грешный род человеческий, и князь злобы один в состоянии сеять всех непостоянными, вещественными, суетными мятежами и помыслами. И как один ветер может приводить в колебания и движения все растения и семена, и как одна ночная тьма простирается над целой вселенной, так князь лукавства, будучи некой мысленной тьмою греха и смерти, каким-то сокровенным и жестоким ветром обуревает и кружит весь на земле человеческий род непостоянными помыслами и мирскими пожеланиями, уловляя человеческие сердца, тьмой неведение, ослепление и забвение наполняет всякую душу, нерожденную свыше, и мыслью, и умом, не переселившуюся в иной век, по сказанному, наше житие на небесех есть. Все испытывали это, но никто не знал, что это за зло и откуда оно, почитая такое состояние естественным. Видимый мир от царей и до нищих, весь в смятении, в нестроении, в борьбе, и никто из них не знает тому причины, то есть этого явного зла, происшедшего вследствие Адамова преступления, этого жала смерти, потому что пришедший грех, как разумная некая сила и сущность сатаны, посеял всякое зло. Он тайно действует на внутреннего человека и на ум и борется с ним помыслами. Люди же не знают, что делает сие, побуждаемые чуждой некой силой, напротив того, думают, что это естественно, и что делают сие по собственному своему рассуждению. Но в самом уме, имеющие мир Христов и озарение Христово, знают, откуда воздвигается все это. Сколько появилось царей из Адамова рода, которые овладевали всею землею, и много думали о царском своем владычестве, и ни один при таком довольстве не мог познать того повреждения, какое преступлением первого человека произведено в душе и омрачил ее? Почему не познает она происшедшие в ней перемены? А именно, что ум теперь за падение свое облечен стыдом, и по ослеплению очей своих сердечных не видит той славы, какую до преступления видел отец наш Адам.